по случаю 15-летия исторического визита Ким Чен Ира в Российскую Федерацию, 5-летия его визита в Сибирский и Дальневосточные регионы Российской Федерации и Дня Сунгун 23 августа чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в нашей стране Александр Мацегора и сотрудники российского посольства помогали на месте строителям улицы Рюмин. Сотрудники российского посольства передали строителям материалы и помощи.